30. Два протона. Следователь. Продолжаем расследование. Надеемся на ваше сотрудничество, как и в нашу прошлую встречу. Евэньцзе. Я уже рассказала вам все, что знаю. Собственно, теперь мне хотелось бы кое-что у вас разузнать. Не думаю, что вы рассказали все. Прежде всего, нам хотелось бы знать, что было в тех сообщениях с Три Соляриса, которые перехватили адвентисты. Не могу сказать. Адвентисты хранят их в строжайшей тайне. Знаю лишь, что они скрыли от нас несколько сообщений. Сменим тему. После того, как адвентисты монополизировали связь с Три Солярисом, вы построили Третий Красный Берег. У меня было такое намерение, но мы построили только приемник, после чего дело застопорилось. И оборудование, и помещение мы все размонтировали. Почему? Потому что больше посланий с Альфы Центавра не поступало. Ничего, ни на каких частотах. Думается, вы это уже установили. Да. 4 года назад Три Солярис решил прекратить всяческое общение с Землей. Это делает послания, перехваченные адвентистами, еще более важными. Да, конечно. Но мне и в самом деле нечего сказать по этому поводу. Тогда давайте перейдем к теме, по поводу которой вам, возможно, есть что сказать. Майк Эванс лгал вам, не так ли? Наверное, можно и так сказать. Он никогда не доверял мне своих самых потаенных мыслей, говорил лишь о своем чувстве долга перед другими видами на Земле. Я и не догадывалась, что его чувство долга переросло в такую ненависть к человечеству, что он поставил целью всей своей жизни погубить его. Давайте взглянем на нынешнее положение дел в ОЗТ. Адвентисты хотят с помощью инопланетян уничтожить человеческую расу. Редемпционисты поклоняются внеземной цивилизации словно богу. Выживальщики готовы ценой предательства обеспечить собственное выживание. Ни в одном из этих течений программа не совпадает с вашим изначальным намерением призвать инопланетян, чтобы они, так сказать, перевоспитали человечество. Я разожгла огонь, но потеряла контроль над ним. У вас был план избавиться от адвентистов, и вы даже начали приводить его в действие. Но ведь их база и командный центр находятся на дне гнева. Майк Эванс и его соратники практически живут там. Большая часть военных формирований редемпционистов верна вам, и боеприпасов у вас достаточно, чтобы потопить или захватить судно. Почему же вы не атаковали его в первую очередь? Из-за посланий от Господа, которые они перехватили. Все они хранятся на Втором Красном Береге, в компьютерах Дня Гнева. Если мы нападем на судно, то как только адвентисты поймут, что сообщения могут попасть к нам, они их уничтожат. А эти сообщения слишком важны для нас, чтобы рисковать их потерей. Для редемпционистов это то же самое, что для христиан лишиться Библии, а для мусульман — Корана. Думаю, вы столкнулись с той же проблемой. Адвентисты держат послание Господа в качестве заложников. Именно поэтому День Гнева до сих пор цел и невредим. Вы можете что-нибудь нам посоветовать? Нет. Вы также назвали Три Солярис Господом. Означает ли это, что вы, как и редемпционисты, поклоняетесь ему как Богу? Вы последователь трисолярианского культа? Никоим образом. Это просто привычка. Не желаю обсуждать это дальше. Давайте вернемся к тем перехваченным сообщениям. Может, точное содержание вам и неизвестно, но ведь какие-то слухи наверняка до вас дошли. Слухи доходили, скорее всего, безосновательные. Какие же? Угу. Передавали ли Три Солериане адвентистам свои технологии, передовые по сравнению с земными? Вряд ли. Ведь был риск, что они попадут в ваши руки. Последний и самый важный вопрос. Правда ли, что до настоящего момента единственное, что приходило с Три Соляриса на Землю, это радиоволны? Почти правда. Почти? Нынешняя цивилизация Трисолериан способна путешествовать между звездами на 1/10 скорости света. Этот технологический скачок произошел несколько десятков лет назад по земному летосчислению. До него их максимальная скорость не превышала 1/1000 скорости света. Крохотные зонды, которые они послали к Земле, не преодолели пока и сотой доли расстояния между нами и Альфой Центавра. Тогда у меня такой вопрос. Если Трисолерианский флот способен развить скорость до 1/10 скорости света, то чтобы достичь Солнечной системы, ему хватило бы чуть больше 40 лет. Почему же вы утверждаете, что путешествие займет 450? Дело в следующем. Межзвездный флот Трисоляриса состоит из невероятно массивных кораблей. Разгон их — процесс медленный. 1/10 — это их максимальная скорость, но они не могут идти на ней все время, потому что задолго до Солнечной системы им придется начать торможение. К тому же источником энергии для кораблей служит аннигиляция материи и антиматерии. На носу каждого корабля установлено магнитное поле в форме воронки — ловушка для забора частиц антиматерии из космического пространства. Процесс этот тоже медленный. Требуется долго ждать, прежде чем наберется достаточно антиматерии, чтобы на короткое время разогнать корабль. Таким образом, ускорение будет идти рывками, а между ними будут долгие периоды дрейфа для сбора антиматерии. Поэтому время, требующееся Трисолерианскому флоту для того, чтобы достичь Земли, в 10 раз больше, чем для маленького зонда. Но тогда что вы имели в виду под словом «почти»? Мы говорим о скорости космического полета в определенном контексте. Вне этого контекста даже люди с их недоразвитыми технологиями способны разгонять некоторые объекты чуть ли не до скорости света. Под контекстом вы подразумеваете макромасштаб. Потому что в микромасштабе люди уже используют ускорители высоких энергий и разгоняют элементарные частицы почти до скорости света. Вы ведь эти объекты имеете в виду? Вы очень умны. Следователь указывает на крохотный наушник. Со мной на связи самые передовые ученые мира. Да, я имела в виду субатомные частицы. 6 лет назад в своей далекой звездной системе трисолериане разогнали 2 ядра атома водорода примерно до скорости света и выстрелили ими в сторону Солнечной системы. Эти 2 ядра, или 2 протона, прибыли в Солнечную систему 2 года назад и достигли Земли. 2 протона? Они послали только 2 протона? Но ведь это же почти ничего. Видите, вы тоже сказали «почти». Это предел мощности Трисолериан. Они могут разогнать до скорости света только что-то крохотное, например, протон. К объекту, находящемуся в 4 световых годах от них, они могут послать только 2 протона. На макроскопическом уровне 2 протона — это практически ничто. В бактерии одна ресничка содержит миллиарды протонов. В чем смысл? Эти протоны — замок. Замок? Но что же он запирает? Они блокируют прогресс земной науки. Из-за этих 2 протонов человечество в течение 4,5 веков, пока сюда не доберется Трисолерианский флот, не сможет осуществить сколько-нибудь значительного научного прогресса. Эванс как-то сказал, что день, в который 2 протона долетели до Земли, стал днем гибели земной науки. Ну, это просто нелепица какая-то. 2 протона... Ну, как? Не знаю. Я действительно не знаю. В глазах Трисолериан мы, должно быть, даже не примитивные дикари. Мы что-то вроде клопов.